Иногда в этой тяжелой гнетущей дреме блеснет смутное воспоминание о том, что мир когда-то был другим, шире, красочнее, светлее, окрыленнее, был полон событиями и приключениями. Разве все эти страны не были прорезаны дорогами? Разве не проходили по ним римские легионы, за которыми следовали ликторы, охранители порядка, мужи закона? Разве не существовал когда-то человек по имени Цезарь, завоевавший и Египет, и Британию? Разве не пересекали триремы Средиземное море, достигая тех стран, куда уже давно из страха перед пиратами не отваживается отплыть ни один корабль? Разве не добрался однажды некий царь Александр до Индии, этой легендарной страны, и не возвратился через Персию? Разве не было в прошлом мудрецов, умевших читать по звездам, мудрецов, которые знали, какую форму имеет земля, и владели тайной человечества? Об этом следовало бы прочесть в книгах, но книг нет. Нужно было бы попутешествовать, повидать чужие края, но дорог нет, все миновало, может быть, все и было только сном. Но мы помним, что времена климатических улучшений, потеплений для Европы и почти всего мира — это времена ухудшений, засух для Ближнего Востока, Малой Азии, Иранского Нагорья. Это значит, что в Азии в культурном смысле дела должны идти хорошо. Так оно и есть. Именно в это время на мировой культурной арене появляются рудаки, фердауси, историки ат-Табари и Масуди, географы Ибн Фадлан и ал-Истахри. Наконец, знаменитые на весь мир Авиценна Али ибн Сина и ученый-универсал Абу Райхан Бируни — дети этого времени. Очень любопытная климатическая ситуация сложилась в XII веке. Его начало — время очередного непродолжительного похолодания. Конец XII века — эпоха резкого взлета температуры, благословенное время. И как вы думаете, складывается обстановка? В полном соответствии с климатом. Первая, холодная половина века, в Европе просыпается тяга к знаниям, в Болонье, Париже, Салерно гроздьями открываются университеты. Вторая, теплая половина века, тяга к знаниям невесть куда пропадает, лишь по инерции, накатанной в первой половине века, открывается один единственный университет в Оксфорде. В самом конце XII века, после теплового пика, всего за какие-то 20 лет, температура неожиданно падает аж на полградуса. Затем в течение целого века она болтается где-то в районе отметки минус 1/10 градуса, после чего валится дальше. Количество университетов в Европе растет как на дрожжах. Если к концу XII века в Европе только 4 перечисленных выше университета, то в XIII веке их уже 18, в XIV — 40, в холодном и знаменитом своей мракобесной охотой на ведьм XV веке в Европе уже более 60 университетов. В Китае во время похолодания XI века совершенствуют книгопечатание, вместо резных досок используют наборную печать. XV век для Китая — эпоха великих географических открытий. Китайские мореплаватели бороздят Тихий и Индийский океаны. За 100 лет до португальцев китайский адмирал Джен Хэ совершает 4 удивительных плавания, в которых достигает Южной Африки, открывает Мадагаскар, заходит в Красное море, высаживается на Зондском архипелаге. В состав экспедиции адмирала входили 62 корабля, а численность экспедиционного корпуса достигала 18 тысяч человек. Для сравнения, через 100 лет Васко да Гама достиг Индии на 4 кораблях, а в состав его экспедиции входили 200 человек. Температурная кривая и в XIV веке повторяет кривую в веке XII. Первая половина века — холод, вторая — тепло. И надо ж так случиться, что именно на первую половину века приходится эпоха Ренессанса в Японии. Создаются литературные шедевры, появляется искусство икебаны, возникает театр, знаменитая чайная церемония. А во второй, теплой половине века, полное равнодушие к культуре, историческая тишина. Для Европы 15 век стал веком великих географических открытий. Цивилизованное человечество вновь вспомнило, что Земля — шар, и открыло на этой шарообразной Земле столько всего нового, хорошо забытого старого, что историки именно с этой эпохи начинают отсчет нового времени. Колумб, Васко да Гама, Магеллан — эти люди сменили старые декорации Средневековья на совершенно новую сцену, сцену нового времени. Ничего, естественно, не зная о китайском типографском опыте, европеец Иоганн Гутенберг в том же мрачном, но великом XV веке изобретает книгопечатание. Мартин Бёхайм изготавливает первый в мире глобус диаметром в полметра. Сейчас этот глобус экспонируется в Нюрнбергском музее. В том же XV веке творят Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Джорджоне, Альбрехт Дюрер.